Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Татьяна Астахова. Со многими из вас мы уже, видимо, знакомы по переписке. Сейчас я работаю директором программы MBA Start в Московской бизнес-школе. До того, как я пришла в Московскую бизнес-школу, я работала несколько лет в консалтинге, в компаниях сферы профессиональных услуг в сфере HR. Имею образование естественно-научное и второе, опять же, в сфере стратегического HR. Поэтому надеюсь, что мой небольшой курс будет достаточно интересным и практически полезным для вас. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрим с вами тему проектирования работы. Почему это так важно? В модулях «Организационное поведение» и «Общий менеджмент» вы уже познакомились с современными теориями мотивации, в которых одно из важных мест посвящено содержанию работы, которую выполняет работник на современном предприятии. Именно сегодня мы посмотрим с вами, каким образом можно эффективно работать с вашими подчиненными и с теми работами, которые они выполняют, для того, чтобы общая работа предприятия была максимально эффективной. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить о том, что такое специализация. Узнаем о таком понятии, что такое предел специализации. Мы посмотрим, с какими организационными переменными связано проектирование работы. Мы рассмотрим практические подходы к тому, как лучше проектировать работу ваших подчиненных для того, чтобы они работали эффективно и для того, чтобы они были максимально мотивированы на исполнение, на наилучшее исполнение своей работы. Мы посмотрим на одну модель, которая называется социотехническая модель организации, и изучим принципы социотехнического дизайна, которые помогут вам управляться на вашем рабочем месте с проектами, внедрение сложных информационных систем, каких-то технологических новшеств, чтобы эти внедрения проходили с максимально безболезненно для вашей организации. Мы рассмотрим практические аспекты связи проектирования работы ваших подчиненных и вопросы удержания персонала, которые становятся сегодня очень важными на современном предприятии. И в конце немножечко поговорим о том, что проектирование работы связано также и с физическим оснащением наших офисов, наших рабочих столов, рабочих мест, рабочих пространств, где мы с вами живем и проводим большее количество времени в нашей жизни, чем, скажем, дома. Давайте поговорим о том, что такое специализация. Еще на заре рождения человечества люди поняли, что каждому из нас и больше нравится, и лучше удается какое-то определенное дело. Одни занимались собирательством, другие – охотой, третьи – воспитывали детей. Так и повелось. И в XIX веке еще Адам Смит первый привел знаменитый пример булавочной фабрики, где живописал для своих современников, пораженных этим, что один рабочий, который выполнял работу по изготовлению булавки за одну рабочую смену, мог сделать всего 20 швейных булавок, а, скажем, 7 рабочих, каждый из которых специализировался на определенной операции, скажем, один вытягивал проволоку, другой ее резал, третий заострял конец, четвертый изготавливал головку булавки, пятый полировал и так далее и тому подобное, могли выполнить за одну рабочую смену порядка 40 тысяч таких изделий. И далее, в эпоху индустриализации, лозунг Адама Смита «Специализируйся, специализируй своих работников», и эффективность твоего предприятия будет выше, все время сбывался и давал очень хорошие результаты. Однако сегодня это уже не совсем так. И в ряде случаев мы можем встретиться с таким эффектом, как предел специализации. Но до того, как мы об этом поговорим, давайте введем ряд определений, которые используются сегодня в литературе по менеджменту достаточно широко и которые мы будем использовать дальше в данном курсе. Итак, говоря о прошлом, мы очень часто говорим о разделении труда. Что такое разделение труда в пределах одной организации? Это расчленение труда на ряд функций, частичных функций, операций в пределах нашей с вами организации, в пределах подразделения нашей организации. Если мы говорим сегодня о том, с чем связана специализация каждого работника, мы сразу вспоминаем понятие должность, должностная инструкция. Это те функции, операции, которые выполняют наши работники сегодня. Что такое должность? Давайте определим. Это набор заданий, работ, которые выполняются работником для достижения целей организации. Давайте поговорим, насколько сегодня мы можем воспринимать должность только как набор определенных заданий. Очень много современных исследователей в области менеджмента говорят, что это не совсем так. На сегодняшнем предприятии мало исполнять какую-то функцию, выполнять какую-то задачу, решать задания. Нужно еще играть определенные роли. Например, мастер цеха на производстве может играть роль наставника для вновь пришедших специалистов. А менеджер по продажам может играть роль консультанта для высшего руководства компании в процессе разработки стратегических маркетинговых планов. И такие роли играем мы все на наших рабочих местах, и рядовые работники, и менеджеры. Что такое роль? Роль – это те шаблоны поведения, которые позволяют нам добиться результатов, которые от нас ожидаются высшим руководством и организацией, бизнесом в целом. И сегодня каждое рабочее место – это для нас все-таки должность и набор определенных ролей, которые данный человек, конкретный человек играет на своем рабочем месте. Что такое специализация? Специализация – это сосредоточение деятельности работника на определенном наборе функций, о чем мы с вами говорили, ролей и операций, связанное с получением данным работником определенных знаний. Опять же, возвращаясь к примеру мастера цеха, который одновременно и является менеджером в своем подразделении и выполняет роль наставника для вновь пришедших сотрудников, мы можем сказать, что и его непосредственные знания о том, как работает производственный процесс, он должен был приобрести и в ходе своей работы, и, возможно, обучаясь где-то. Но еще он должен обладать определенными знаниями и умениями, а каким образом взращивать наших молодых рабочих, которые к нему приходят. Теперь возвращаемся к тому, то идея Адама Смита о том, что мы должны максимально специализировать работу наших подчиненных для того, чтобы организация работала эффективно, не всегда работает. Так называемая кривая опыта, или experience curve на английском, или эффект опыта, по-разному называется в разной литературе, говорит о том, что чем больше мы выполняем повторяемых операций, тем лучше нам это удается. И касательно отдельно взятого человека это работает, и касательно организации это тоже работает. Но если мы говорим о каком-то конкретном человеке, на определенном количестве однотипных операций, возьмем, скажем, производство, конвейер, наступает такое психологическое состояние и, возможно, даже физическое состояние, когда выполнять качественно, с минимальным количеством ошибок дальнюю работу становится сложно. Вспомните известный фильм Чарли Чаплина «Новые времена», когда бедный Чарли закручивает одни и те же гайки миллион раз на своем конвейере. Конечно, после очередной гайки ему хочется бросить все и сбежать от такой работы. Сейчас мы приводим наиболее наглядный пример, касающийся низкоквалифицированной работы. На самом деле предел специализации есть у любой работы, в том числе и высококвалифицированной. Человеку необходимо иногда менять исполняемые им функции и задания для того, чтобы работа делалась эффективно, с максимальной отдачей и мотивировала человека на такую работу. Мы можем сказать, что в некоторых областях человеческой деятельности возникает такое явление, как эффект профессионального выгорания. Очень часто этот эффект упоминается в связи с стрессорными ситуациями в организации. Но согласитесь, есть такие специальности, например, врач по работе с тяжелобольными детьми или преподаватель начальных классов, скажем, где даже самая любимая работа, о которой ты мечтал всю жизнь, в определенный момент может вызвать у тебя тяжелейшее состояние и стресса, и раздрая внутреннего, который не позволит тебе дальше столь же эффективно выполнять работу. И для таких специализаций и работ необходимо обязательно прорабатывать специализированные периоды адаптации, периоды реабилитации для этих сотрудников. Здесь не хватает только тренингов, которые позволяют несколько снизить эффект от такой перегрузки. Здесь необходимы комплексные подходы и специализированные программы. Итак, что влияет, что должно влиять и должно предусматриваться менеджером, когда мы проектируем работу нашего подчиненного? Основные факторы влияния – это, конечно же, стратегия предприятия. Почему? Потому что, привожу пример. Например, бизнесы типа фастфуд или клининговой компании, где занято достаточно много низкоквалифицированного персонала, который не работает в данной компании более 2-3 месяцев, скажем. Это могут быть студенты, которые во время каникул или вольготного посещения лекций занимаются, подрабатывают на этих предприятиях. Это могут быть пенсионеры, которые на определенный период приходят в такие компании. И у таких компаний встает задача быстро, во-первых, ввести в должность сотрудника, приходящего ненадолго на работу. Во-вторых, достаточно безболезненно с ним расстаться. Именно поэтому специализация в данных компаниях, она где-то балансирует на уровне порога специализации, потому что люди, приходящие в эту компанию, должны успеть быстро овладеть навыками, необходимыми для выполнения операции, и передать эти навыки другому, который придет в эту компанию месяца через 2-3. Другие же компании, скажем, консалтинговый бизнес, которые заинтересованы в том, чтобы утечка мозгов была минимальной в другие компании, конкуренты и, возможно, даже в другие государства, будут строить иные стратегии. И в таких компаниях очень часто специализация достаточно широка. Они растят, скорее, специалистов, так называемых дженералистов, общего профиля. Общие рамки того, каким образом проектируется работа в рамках одного предприятия, задает, конечно, организационная структура. Вы тоже уже познакомились в отдельных темах с тем, какие типы организационной структуры существуют сейчас, и прекрасно знаете, что, скажем, при функциональной структуре или дивизиональной структуре в компании существуют подразделения, которые, во-первых, объединяют в себе людей с определенными навыками и знаниями, и, во-вторых, выполняют определенные функции в организации. В-третьих, основной фактор влияния на то, каким образом мы проектируем работу, это, конечно, наши основные бизнес-процессы. И здесь мы должны понимать, с одной стороны, наш бизнес – это производство табуретки или нескольких табуреток, или мы производим программное обеспечение. Может быть, мы разрабатываем какой-то проект или сложнейший механизм, луноход, марсоход, космический корабль. Это совершенно разные бизнесы, разные бизнес-процессы. И сами бизнес-процессы будут влиять на то, каким образом мы будем проектировать работу наших подчиненных. И, конечно, наверное, самый важный фактор – это внутренние мотивы каждого работника, для которого мы проектируем эту работу. В отдельных случаях мы можем сказать: нет, у нас компания уравниловка, у нас у всех есть должностные инструкции. Они нам не только позволяют отчитываться перед трудовой инспекцией, но и структурировать работу каждого из наших подчиненных. Но все люди немножечко разные. Если говорить, опять же, об эффекте специализации, то так же, как и порог боли, порог специализации для каждого из нас будет разным. Например, отмечается, что на предприятиях, где ручным образом собираются часы, например, в Швейцарии или в Японии, женский труд используется преимущественнее, потому что, видимо, женщины более терпеливы и более склонны выполнять повторяемые операции снова и снова. Много лет они занимались вязанием, шитьем. Это достаточно кропотливые занятия. Так вот, сегодня для каждого из наших работников есть свой порог специализации. И менеджер, который внимательно относится к своей команде, должен обязательно это учитывать и уметь анализировать. Другой фактор влияния, не менее важный, это то, какие задачи, какая структура задач, которые мы ставим перед нашим подчиненным, какое содержание этих задач, какие уровни ответственности подразумевают данные задачи. Каждая работа обладает по-своему своими мотивирующим потенциалом. Поэтому для каждой работы, которую выполняет наш подчиненный, для каждого задания мы тоже должны учитывать, насколько оно может мотивировать нашего подчиненного к эффективным, успешным действиям. И последний фактор, фактор влияния – это корпоративная культура компании. Скажите, да при чем тут корпоративная культура? На самом деле этот фактор не менее важен, потому что, выполняя любую работу в организации, а в организации собираются люди для того, чтобы достигать какие-то определенные цели, которые ставятся перед организацией. Так вот, мы в одиночку выполнять в организации работу просто не можем. Для того, чтобы ее выполнять, нам нужно взаимодействовать. Взаимодействовать на том же уровне иерархии, где находимся мы, взаимодействовать с руководством. И все эти взаимодействия будут поддерживаться определенными правилами и нормами поведения, закрепленными в корпоративной культуре нашей компании. Поэтому это тоже очень важно. Мы с вами говорили, что один из важных факторов влияния на проектирование работы – это структура задач, которые решают наши подчиненные. Какой она должна быть? Давайте обратимся к циклу Дёминга, который вы наверняка уже видели, и который в первую очередь ориентирован на функции менеджера. Что должен делать менеджер? Он должен планировать. Он должен организовывать, делать какие-то работы. Он должен контролировать исполнение этой работы. И если он выявляет какие-то отклонения, действовать, изменять что-то, а затем опять планировать, и этот цикл повторяется. Как правило, мы применяем этот цикл к работе менеджера, но на самом деле идеальная структура задачи, полноценная задача, которую выполняет и ваш подчиненный, должна включать все эти этапы. Итак, когда мы проектируем работу нашего подчиненного, желательно, чтобы выполняемая им работа включала все четыре этапа, чтобы наш подчиненный участвовал на этапе планирования задач, которые ему предстоит решать, естественно, их исполнял, сам участвовал, был привлечен к контрольным мероприятиям, по оценке качества исполнения данной работы, своевременности и так далее. И имел возможность и внутреннее желание изменить что-то для того, чтобы работу можно было выполнить лучше, эффективнее, в ряде случаев даже легче и, конечно, интереснее для него. Теперь, уважаемые господа, выполните задание для самопроверки с первого по третье. Это вам поможет закрепить пройденный материал и подумать больше о том, каким образом вы проектируете работу для ваших конкретных подчиненных. Теперь давайте обратимся к исследованиям ученых второй половины XX века и начала XXI века, которые были посвящены как раз тому, как надо проектировать работу, чтобы она была мотивирующей. Пожалуй, самая известная модель, которая описывается, это модель Хакмана. Хакман утверждал, что основные параметры задания, выполняемого работником, должны быть следующими. это разнообразие навыков, который должен использовать работник, естественно, обладать ими для того, чтобы решать поставленные перед ним задачи. Это целостность задачи. То, о чем мы с вами говорили, это и этап планирования, этап выполнения, этап контроля возможных изменений. Это значимость задачи. Что такое значимость задачи? Ну, на ум приходит тривиальный полуанекдот, полупример из армейской жизни, когда для того, чтобы занять очередного рядового, старшина дает приказ, а вот мети плац отсюда и до обеда. И когда оба из них понимают, что данная задача, в общем, практически бессмысленна и дана именно для того, чтобы занять человека. В современных организациях, уверяю вас, наверное, у себя вы найдете таких менеджеров, которым в определенный день становится нечего дать своему подчиненному, скажем, это новогодние каникулы или постновогодняя пауза, когда клиенты не так активно покупают услуги вашей компании, и договорной отдел, ну, сидит, как говорится, на голодных хлебах. Да, поэтому можно им дать задачу типа «подмети отсюда и до обеда». Так вот, надо обязательно иметь в виду, то насколько часто мы нашим подчиненным ставим такие разумные задачи. Задача должна обеспечивать определенную автономию работника. Очень часто функция контроля, функция внесения изменений, все это делегируется менеджеру, вам. С другой стороны, человек, ваш подчиненный, должен все-таки какое-то время решать задачу достаточно автономно, иметь возможность запрашивать необходимые ему ресурсы и выполнять задачу без вашего вмешательства, без вмешательства вышестоящего руководства в то, что он непосредственно делает. И пятый параметр, согласно Хакману, это обратная связь. Хакман на базе своих исследований утверждает, что если задача такова и удовлетворяет всем пяти условиям, то она создает у работника определенные позитивные психологические состояния, которые позволяют ему работу выполнять более эффективно, добиваться более высокого уровня качества, быть более удовлетворенным и, соответственно, лояльным компании-работодателю и проявлять большее рвение.